Горы даны людям как явление, выводящее из условий трехмерного мира. Стремление в горы указывает на желание выйти из обычного окружения. Низины, долины, ущелья и пропасти есть также и в тонком мире. Огромные толпы бродят и там по различным местам, часто не зная, куда идут и зачем. Но знающий не затеряется среди этих шатающихся теней. Он и там будет устремляться в горы, к селениям горним, расположенным на высотах. Тонкий мир разделен на слои. Мир света находится в сферах высоких. Чем выше, тем больше света. Устремление к высотам знающего уносит с собою земли. Многие незнающие ютятся по подвалам астрального мира, но знающий яро и мощно устремляется вверх. Горние селения, расположенные на высотах и в высоких слоях, охранены от вторжения темных и всех тех, чьи вибрации не позволяют им подняться высоко. Там может дух найти приют от вихрей астральных и тлетворного дыхания низших слоев. Но для этого надо, во-первых, туда устремиться, во-вторых, уметь подниматься вверх или летать. Эта способность возможна лишь при наличии агни. Полеты во время сна являются преддверием послесмертных полетов в тонком теле. Обратите внимание, как много в жизни земной вокруг вас обстоятельств, все возможных оттенков, явно пытающихся вас задержать в своих цепких тенетах. Их твердо приходится преодолевать упорно и постоянно. В момент смерти все силы духа надо направить на устремление вверх, чтобы быстро миновать эти слои, не задерживаясь в них. Подниматься надо выше, выше, как можно выше, насколько позволит накопленный огни. Притяжение низших слоев особенно сильно, и они заразительны ужасно. Вообще, в тонком мире много соблазнов, много больше, чем на земле, и обман прельщения часто применяется тьмою. Под влекущими внешними формами могут скрываться чудовищные исчадия и горе тому, кто поддается наваждению. В высших слоях этой опасности нет, поэтому и указывается устремление кверху.